Глава вторая. Мадрид. Премьер-министр Леопольдо Мартинес был в ярости. Это был человек маленького роста, в очках, и когда он говорил, то весь трясся. «Нужно покончить с этим, Хайме Миро!» — кричал он высоким визгливым голосом. «Вам ясно?» Он гневно смотрел на полдюжины человек, собравшихся в кабинете. «Целая армия солдат и полицейских не могут поймать одного террориста!» Собрание проходило во дворце Монклоа, где премьер-министр жил и работал. Дворец находился в 5 километрах от центра Мадрида на Карретера де Галисия, шоссе, не обозначенное на карте. Само здание было из зеленого кирпича, с коваными железными балконами, зелеными шторами на окнах и сторожевыми башнями по углам. День был жарким и сухим, и сквозь окна, насколько хватало глаз, было видно, как от земли поднимались жаркие волны воздуха, похожие на призрачных солдат. Вчера Миро превратил Памплону в поле битвы. Мартинес ударил кулаком по столу. Убив 2 тюремных охранников, он освободил из тюрьмы 2 своих дружков-террористов. Он выпустил быков, из-за которых погибло множество невинных людей. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Вступив в должность, премьер-министр самоуверенно заявил: «Перво-наперво я покончу с этими сепаратистскими группировками. Мадрид станет великим центром, который объединит страну и превратит андалусцев, басков, каталонцев и галисийцев в испанцев». Он был опрометчиво оптимистичен. У неистово сражавшихся за свою независимость басков были другие планы, и волны терроризма, взрывы бомб, ограбления банков, демонстрации, организованные ЭТА, Эускедита Аксатусуна, не стихали. «Я найду его», — тихо сказал человек, сидевший справа от Мартинеса. Слова эти принадлежали полковнику Рамону Акоке, возглавлявшему ГОЕ, группу особого назначения, созданную для борьбы с баскскими террористами. Полковнику было за 50. Он был огромного роста, со шрамом на лице и холодными бесцветными глазами. Во время гражданской войны, будучи молодым офицером, он служил у Франсиско Франко и до сих пор оставался фанатичным приверженцем его философии. «Мы несем ответственность только перед Богом и историей». Акока был отличным офицером и одним из помощников Франко, пользовавшихся у него наибольшим доверием. Полковник тосковал по железной дисциплине. Он был сторонником незамедлительного наказания тех, кто нарушал закон. Он пережил неразбериху гражданской войны, когда националисты, объединившись с монархистами, мятежными генералами, землевладельцами, высшими церковными иерархами и фашистскими фалангистами, воевали с отрядами республиканского правительства, включавшими социалистов, коммунистов, либералов, баскских и каталонских сепаратистов. Это было страшное время разрушений и убийств, безумие, вовлекшее войну людей и военную технику из дюжины стран и стоившее страшных человеческих потерь. И вот баски вновь воюют и убивают. Полковник Акока возглавлял группу по борьбе с терроризмом, действовавшую безжалостно и целеустремленно. Его сотрудники работали без огласки, пользуясь маскировкой, никогда не фотографировались, и имевшаяся на них информация не предавалась огласке во избежание мести террористов. Если кто-то и сможет остановить Хайме Миро, то это полковник Акока, думал премьер-министр. Загвоздка была только в одном. Кто сможет остановить полковника Акоку? Идея поручить руководство операции полковнику Акоке принадлежала не премьер-министру. Как-то ночью ему позвонили по личному телефону. Он тут же узнал голос. «Мы очень обеспокоены действиями Хайме Миро и его террористов. Предлагаем вам поставить полковника Акоку во главе ГОЕ. Вам понятно?» «Да, я немедленно позабочусь об этом». Связь прервалась. Голос принадлежал одному из членов Opus Mundi, организации, являвшейся тайным советом, в состав которого входили банкиры, адвокаты, главы крупнейших корпораций и министры правительства. По слухам, организация располагала огромными денежными средствами, но информация об источниках их поступлений и о том, как и на что они расходовались, была тайной. Задавать слишком много вопросов по этому поводу считалось неразумным. Премьер-министр поставил полковника Акоку во главе группы особого назначения, выполнив данную ему инструкцию. Но этот Гранила оказался ярым фанатиком. Его ГОЯ установило царство террора. Премьер-министр вспомнил о баскских мятежниках, схваченных людьми Акоки в окрестностях Памплоны. Их осудили и приговорили к повешению. Но именно Акока настоял на том, чтобы их казнили с помощью варварской гарроты, железного обруча со штырем, который, постепенно стягивая, ломал жертве позвоночник и разрывал спинной мозг. Схватить Хайме Миро стало навязчивой идеей полковника Акоки. «Мне нужна его голова», — сказал Акока. «Как только я отрублю ему голову, баскское движение умрет». «Это преувеличение», — подумал премьер-министр, хотя не мог не признать, что в этом была немалая доля правды. Хайме Миро был от Бога наделен даром увлекать за собой людей. Он был фанатично предан своему делу и потому опасен. Однако, думал премьер-министр, полковник Акока по-своему не менее опасен. «Ваше превосходительство! Трудно было предположить, что в Памплоне случится такое». Это был Примо Касадо, генеральный директор службы национальной безопасности. «Хайме Миро, он, я знаю, кто он», — оборвал премьер-министр. «Меня интересует, где он?» Он повернулся к полковнику Акоке. «Я напал на его след», — сказал полковник.